Глава 9. Все присутствующие обратили свои взоры на принцессу. На мгновение в кабинете воцарилась тишина, затем король властным голосом произнес: «Никуда ты не поедешь, это даже не обсуждается». На щеках Кассандры выступил румянец. С заметным усилием сдерживая свой гнев, девушка постаралась сохранить спокойный тон. «Но почему? Почему не обсуждается? Наша семья и наша страна многим обязаны Эраку. Именно благодаря ему скандианцы стали нашими союзниками. Почему я не могу помочь ему и выступить посредником в таком важном деле?» «Потому что...» — начал было король и замолчал. «Ты говоришь, что такие переговоры уполномочен вести лишь хранитель печати, член королевского семейства. Ну что ж, никаких других членов королевского семейства, кроме нас, я здесь не вижу. Почему я не могу занять твое место?» Кассандра сделала паузу, а потом продолжила с еще большей настойчивостью. «Папа, ведь именно об этом мы говорили всего лишь несколько дней назад. Когда-нибудь я стану королевой, но если не начну привыкать к кое-каким обязанностям уже сейчас, то никогда не стану настоящей правительницей, королевой, достойной твоего имени». «Кассандра, никуда ты не поедешь, и точка. Хватит спорить. Закончим этот бесполезный спор!» Дункан хлопнул ладонью по столу. «Он бесполезный только потому, что ты занял в нем неверную позицию. Я обязан Эраку своей жизнью, и я имею право помочь освободить его!» Лицо короля вспыхнуло гневом, и Кассандра поняла, что задела его за живое. Никаких логических доводов в запрете отца не было. Он руководствовался исключительно личными мотивами. Его можно было понять, но он ошибался. «Дело в том, Кассандра, — начал Дункан, тоже стараясь сохранять спокойствие, — в том, что ты...» «Девушка», — закончила дочь за него. Дункан упрямо помотал головой. «Я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что ты молода и неопытна. Ты никогда не участвовала в таких переговорах». «Я участвовала в мирных переговорах со скандианцами», — возразила Кассандра, и король недовольно тряхнул головой, словно неуклюжий медведь, которого кусает за ноги маленькая дворняжка. «Тогда тебе во всем помогал Холт», — сказал он, но принцесса тут же ухватилась за его слова, понимая, что нужно пользоваться случайным преимуществом, раз уж собеседник сам предоставил возможность победить себя в споре. «Он может помогать мне и сейчас», — выпалила Кассандра, посмотрев на старого рейнджера. «Холт, ты же поедешь со мной?» «Конечно, ваше высочество», — кивнул Холт. В отличие от короля, он нисколько не сомневался, что принцесса как нельзя лучше подходит для роли официального представителя короля. В Сканди она зарекомендовала себя решительной и находчивой девушкой и была отнюдь не робкого десятка. В битве с Тимуджаями Кассандра отважно командовала своим отрядом лучников, несмотря на то, что грозные всадники легко сминали ряды оборонявшихся. Холт был уверен, что девушка сможет постоять за себя. «Холт!» — начал король, бросая серьезные взгляды на своего старого приятеля, но его прервал лорд Энтони. «Осмелюсь заметить, ваше величество, что в этом предложении есть свой смысл. Арида — страна с сильными матриархальными устоями. Наследство там передается по материнской линии, поэтому аридийцы, в отличие от некоторых других народов, совершенно не будут возражать против того, чтобы иметь дело с женщиной. Благодаря этому факту принцесса как нельзя лучше подходит для роли вашего представителя». Резким движением король поднялся с места. Тяжелое деревянное кресло с массивной спинкой закачалось на задних ножках, но, удержав равновесие, с грохотом опустилось на пол. «Я был бы благодарен всем вам, если бы вы держались от этого подальше», — громко и четко произнес Дункан. «Это исключительно семейное дело. Оно касается только меня и моей дочери, и никого больше. Надеюсь, это понятно?» Последние три слова были произнесены почти криком, после чего в комнате на несколько секунд воцарилась неловкая тишина. Затем заговорил барон Арлд. «Нет, ваше величество, я думаю, что вы «Ошибаетесь», — сказал он уверенно, несмотря на обращенный на него гневный взгляд короля. «Барон Нарольд, это вас не касается», — повторил король. «Вы понимаете?» «Нет, сэр, напротив», — покачал головой Арлд. «Это дело касается меня непосредственно, как и всех нас». «Я барон Арлд, король, если вы забыли, и я говорю, что это исключительно мой личный вопрос». Уилл посмотрел на барона Арлда с некоторым восхищением. Этот грузный мужчина несколько раз на его глазах успел доказать свою храбрость в бою, но сейчас был иной случай. Сейчас он продемонстрировал куда более высокую доблесть, моральную готовность высказывать то, что подсказывает тебе совесть. «И эти ваши два заявления противоречат друг другу, ваше величество. Именно потому, что вы король, все ваши дела не могут носить только личный характер. Потому что то, что касается вас и вашего семейства, касается и всей страны. В прошлом вы говорили, что высоко цените мои советы». «Ну что ж, а сейчас я их не ценю», — отрезал король. Арлд пожал плечами. «Если бы вы их ценили только когда согласны с ними, то это означало бы, что вы их совсем не цените», — заявил он, глядя Дункану в глаза. Король поморщился, как будто барон ударил его. Он мысленно согласился с тем, что собеседник прав, и все же... «Арлд, вы не понимаете. У вас нет детей. Кассандра — моя дочь, а это очень опасное задание». Кассандра пренебрежительно фыркнула. Арлд бросил на нее взгляд, призывая к молчанию, а потом распростер руки в знак понимания. «Да, я признаю, что очень опасная. Но опасность грозила всем нам, когда мы вышли на войну с Моргаротом. И тогда, когда мы с сэром Родни сражались со скандианцами. Такова цена, которую мы платим за свое привилегированное положение. Мы наслаждаемся своими привилегиями, потому что во времена невзгод мы должны выйти вперед и встретиться лицом к лицу с опасностью. И ваша дочь не исключение. Она сама прекрасно понимала это, когда Уилл уничтожил мост Моргарота, после чего их взяли в плен». Король был еще относительно молодым мужчиной, но при воспоминании об этих ужасных событиях у него так вытянулось лицо, что сделало его похожим на старика. Он подумал о том, что это были, пожалуй, худшие времена во всей его жизни, и медленно опустился в кресло. Арлд постарался смягчить тон. «Ваше Величество, вы правы. У меня нет детей, поэтому я не могу полностью разделить ваши чувства. Но и ваша дочь тоже права. Когда-нибудь она станет королевой и захочет править так, как правили вы. Во всем этом есть свой риск, но Кассандра готова пойти на него, как должны быть готовы и вы». Король Дункан медленно обвел взором собравшихся. На лице Кассандры, как обычно, отображалась непокорность. Арлд выглядел сосредоточенным и решительным. Лица Холта и Кроули в тени капюшонов казались безразличными. Молодые люди сидели, слегка вытаращив глаза. Очевидно, им было неудобно осознавать, что они стали свидетелями таких откровенных разговоров. Во взгляде Уилла, продолжавшего взирать на барона Арлда, читалось восхищение. Родни продолжал кивать в знак согласия со словами Арлда, а Джиллен внимательно рассматривал свои ногти. Лорд Энтони выглядел слегка виноватым, но полным решимости. Элис, очевидно, пыталась скрыть свои чувства под непроницаемой маской, но было заметно, что она разделяет мнение молодых людей. Леди Павлина единственная выглядела спокойной и серьезной. Никакого знака одобрения не читалось на ее лице. Возможно, она единственная его союзница. «Джентльмены, Кассандра, Элис, надеюсь, вы разрешите мне немного поговорить наедине с леди Павлиной», — сказал король. Все закивали в знак согласия, после чего 10 человек вышли из кабинета, оставив короля и его курьера наедине. Как только за Уиллом захлопнулась дверь, Дункан повернулся к сидевшей напротив высокой женщине. — Как мне быть, павлина? Как мне их вразумить? — Ты должна помочь мне! — он изо всех сил старался сохранять спокойный тон. — Ваше Величество, — обратилась к королю павлина, — если вы попросили меня остаться только для этого, то с тем же успехом могли бы и прогнать меня вместе с остальными. Я согласна с бароном Арлдом и считаю, что вы не правы. — Но она же еще девочка, — начал Дункан. — Она примерно одного возраста с Элис. И все же я уже поручала своей воспитаннице несколько опасных заданий. Вы считаете, что ваша дочь ценнее моей помощницы? — Она принцесса! — гневно воскликнул король, и павлина приподняла бровь. — И потому у нее обязанностей перед страной несравненно больше, чем у такой сироты, как Элис. Барон прав. Обладатели больших привилегий несут повышенную ответственность, а привилегии Кассандры уступают только вашим. Дункан встал и принялся расхаживать по комнате. Леди Павлина осталась сидеть в кресле, но следила за ним глазами. «Назначая меня на высокую должность в дипломатической службе, сомневались ли вы в моих способностях только потому, что я женщина?» «Конечно, нет. Вы были лучшим кандидатом на эту должность». Леди Павлина кивнула, принимая похвалу. «Вы первым из правителей стали назначать женщин на такие высокие должности, не обращая внимания на тот факт, что они женщины. И уж, конечно, ваши решения время от времени ставили их в довольно опасное положение». «Для меня главное — это способности», — сказал Дункан. «А мужчина или женщина — это уже дело второстепенное». Леди Павлина развела руками в жесте «Вот об этом я и говорю». «Тогда признайте, что и ваша дочь обладает определенными способностями», — заявила она. «Кассандра — весьма одаренная девушка, и она уж точно не хочет отсиживаться дома, пока всю опасную и грязную работу за нее делают мужчины. Она уже доказала, на что способна. Она уже повидала больше и сделала больше, чем многие мужчины за всю свою жизнь. В ней силен дух приключений, и его так просто не подавить. Когда я думаю о ее сильном характере и о ее смелости, я мысленно произношу слова благодарности за то, что у вас такая наследница. Вы хороший король, ваше величество, и из Кассандры выйдет хорошая королева». Но нужно дать ей шанс. Король Дункан понял, что леди Павлина права, и плечи его поникли. Он позволил себе лишь слабо улыбнуться, развел руками, признавая поражение, и вернулся к своему креслу с высокой спинкой. — И что заставило меня подумать, что вы на моей стороне? — спросил он. Леди Павлина улыбнулась в ответ. — Мы все на вашей стороне. «Просто вы не сразу это осознали». Она помолчала, позволяя Дункану собраться с духом, а потом спросила. «Позвать остальных?» Король кивнул. «К чему спрашивать меня? Теперь же вы принимаете решение». Отсутствовавшие вереницей прошли в кабинет и заняли свои прежние места за письменным столом. По пути они украдкой бросали взгляд на леди Павлину, стараясь понять, что произошло между нею и королем. Но леди Павлина была опытным дипломатом и умела скрывать свои чувства и не подавать никаких намеков на итоги конфиденциальной беседы. Дункан сидел в задумчивости, облокотившийся стол и подперев голову руками. Когда затих обычный шум стульев и все уселись, он внимательно осмотрел всех окружающих его людей. «Ну что ж, — решено, — произнес он наконец. — Переговоры с аридийцами будет вести Кассандра. При этом известие его дочь шумно вздохнула, но поспешила взять себя в руки, опасаясь, что отец передумает. Посмотрев на нее, король кивнул, а затем вновь обратил свой взор куда-то вдаль. — Холт, ты отправишься с ней в качестве главного советника. Будешь помогать ей вести переговоры и защищать ее. — Так точно, сэр, — отозвался Холт беспристрастным тоном. — Уилл, «Ты тоже поедешь», — добавил король. «У тебя уже неплохо получалось защищать Кассандру. Постарайся еще раз». «Да, сэр», — кивнул Уилл, широко улыбаясь. Он надеялся на то, что ему тоже поручат какую-то роль в этом предприятии, и теперь радовался, что ожидания его не обманули. «Хорос, на тот случай, если другие помощники так и не решат, кто за что должен отвечать, тебя я назначаю личным телохранителем Кассандры. Понятно?» «Так точно, Ваше Величество!» — отчеканил Хорос, после чего они с Уиллом обменялись довольными улыбками. Уилл безмолвно произнес, как в старые добрые времена, и Хорос закивал. Кассандра, сияя от восторга, постаралась пододвинуться к друзьям поближе. При этом на лице Элис промелькнула легкая тень. «Кроме того, в подмогу вам троим я хочу выделить достаточно надежный отряд. Скажем, из 20 вооруженных королевских гвардейцев». Холт поднял руку, и король спросил. «Да?» «Они нам не понадобятся, сэр», — начал рейнджер, но король отмахнулся от него. «Дело не в вашей чести, Холт. Мне вовсе не по душе отправлять свою дочь на такое опасное задание. И я настаиваю на том, чтобы охрана ее была соответствующей. Я считаю, что только вас одних недостаточно». «Согласен, Ваше Величество. Но вы забываете, что под нашим началом будут 30 вооруженных скандианцев, а это лучшие воины в мире». Хорос не смог сдержаться и одобрительно промычал, тут же извинившись за свое опрометчивое поведение. Король перевел взгляд с Холта на Хороса, потом обратно. — Так вы доверяете им? — спросил он прямо. Холт кивнул. — Я бы доверил им свою жизнь, Ваше Величество. Дункан задумчиво погладил подбородок. — Сейчас меня заботит вовсе не ваша жизнь. — Я тоже доверила бы им свою жизнь, папа, — спокойно заметила Кассандра. — Я попросил Свенгала дать клятву рулевого в том, что он со своими людьми будет всеми силами защищать принцессу, — поспешил заверить короля Холт. — После этого врагу придется перебить их всех, прежде чем он доберется до Кассандры. Дункан побарабанил пальцами по столу. Наконец он сдался. — Ну, хорошо. Но... «Для верности!» — он обвел глазами присутствующих. «Джейлан, ты тоже едешь?» «Да, сэр!» — воскликнул Джейлан, пришедший в восторг от мысли, что ему снова придется выехать на задание вместе с Холтом и Уиллом. Но Кроули нахмурился. «Это довольно необычно, Ваше Величество!» — возразил он. «Вы же знаете старую поговорку. Один бунт — один рейнджер». Поводом для возникновения этой поговорки послужило одно историческое, почти легендарное событие. В небольшом уделе вспыхнуло восстание против жестокого и скупого лорда. Его поместье окружили сотни людей, угрожавших сжечь его вместе с домом. Лорд в панике послал за помощью, но ему прислали только одного рейнджера. В гневе лорд набросился на одиноко стоявшего помощника в капюшоне. «Всего лишь один рейнджер, один человек?» — спросил он, не веря своим глазам. «А сколько у вас бунтов?» — спросил рейнджер в ответ. Но на этот раз Дункан предпочел не прислушиваться к старым легендам. «Ну что ж, теперь будет новая поговорка. Одна дочь, два рейнджера». «Два с половиной», — поправил его Уилл. Король не смог сдержать улыбку при виде широко улыбающегося молодого человека. — Не стоит тебе недооценивать себя. Скажем, 2 и 3/4.